1690 год. Зеленою весной, под старою сосной, Софья насвистывала песенку, глядя из окна вслед войску. Сегодня уходили последние полки. Уже 3 дня, как она попрощалась с братом, поцеловала мужа и попросила беречь себя. Мальчики обещали. Но, бога ради, когда это удавалось сдерживать подобные обещания на войне? На сердце было тревожно и тоскливо. Но Софья скорее удавилась бы, чем показала свое настроение окружающим. Она — регент при наследнике. Есть еще и Ульрика, но Уля в жизни не полезет в государственные дела, а ей, Софье, надо быть сильной и спокойной. «Вернусь я к тебе, раскрасавица!» «Государыня!» Рамадановский подошел так тихо, словно у него в роду кошки были. «Князь!» На лице Софьи была вежливая улыбка, а вот в глазах князя Кесаря он таки получил этот титул. Светилась тревога. «Государыня, это личный вопрос». «Мой или ваш кабинет?» «Это всего 2 слова. Любава в тягости». Софья кивнула. «Вы?» «Я». «Ну да, кто ж еще рискнет соперничать с головой такого приказа? Потом ни рожек, ни ножек не найдут». «Она против?» «Нет, но ей страшно». Царевна усмехнулась. «Так успокойте ее. Объясните, что никто ее ребенка не заберет. Подберем подходящую роженицу, сочиним легенду, и будет чадушка при ней. Да хоть бы она на Богомолье поехала, а на обратном пути ей младенца подкинули. Наследовать трон, конечно, не будет, но и от Любавы ему денег достанется, и вырастет в роскоши, и замуж выйдет, или там женится, как положено». Федор Юрьевич перевел дыхание. Сомневался все-таки, но дело житейское. Мало кто обрадуется внебрачному прибавлению. «Успокою. Не гневаетесь, государыня?» «Наоборот. Хорошо, что так получилось». Володя уехал, Наташа тоже. Любава оставалась вовсе уж без дела. Пусть ребенком займется. А сплетни? На Востоке длинный язык укорачивают с головой. Вот не худо бы и здесь такую традицию ввести. Во Франции тоже было оживленно. Людовик готовился к войне с Англией. После усмирения бунтов нормального правления там так и не было. Был парламент, была палата лордов и палата общин, и только-то. Сыновья Карла себя дискредитировали, да так, что при одном упоминании любого сына у англичан изжога открывалась. «Хватит!» Один бежал, второй и третий братоубийцы. Какие там остальные, и подумать страшно. Были, правда, еще дочери Якова. Но кто из них достоин занять трон? Мария? Анна? Тут-то и возникал сложный вопрос. Мария замужем за Карлом Шведским, Анна за Георгом Датским. А эти 2 страны собирались сцепиться. И кого приглашать на трон Англии? Извините, в чужих сварах участвовать англичане не нанимались, своими уже сыты по горло. Лучшим вариантом тут было подождать и посмотреть, кто победит, а уж потом. Так что шансы у Людовика были и очень неплохие. Сын Якова законный, мать королева, причем теперь уже 2 раза, войска есть, а вот Англия сильно ослаблена. Почему бы и не попробовать? Главное препятствие представлял английский флот. Ну что, у французов своего флота нет? Есть, и еще как. Маркиз Сеньеле, кстати, сын Кольбера, всю душу в него вложил. И адмирал был подходящий, де Турвиль, в то время как в Англии. Сэр Эдвард Рассел мог рвать и метать, мог делать что угодно, но где взять деньги? Только сильная страна может позволить себе сильный флот, а у него... парламент. Продовольствие поставляется такое, что его не всякая собака есть будет. Канаты гнилые, корабли не чинятся. А моряки, не получая денег, начинают потихоньку разбегаться. Несколько дезертиров поймали и повесили. Но, положа руку на сердце, сэр Эдвард понимал, что обещаниями сыт не будешь. Семью кормить надо. Сейчас у Рассела было порядка 50-60 боеспособных кораблей. Но опять же, это полбеды. А пушки, снаряды. На эскадру приходилось порядка 3500 орудий. А у французов пушек было побольше, ох, побольше. Кроме того, кто сказал, что это были русские пушки? К русскому оружию сэр Эдвард относился весьма уважительно. Многое можно сказать про этих варваров. Но пушки они лить умеют. Скорострельные, дальнобойные. 3 штуки на всю эскадру установлены на корабле-флагмане. Стоят чуть ли не по весу золотом, но ведь они того стоят. А остальные? 50/50? Ага, как же. Скажите, 10/90. 10% пушек хороших и 90 такого барахла, что врагу б его подарить, диверсии ради. Да не возьмет. А у французов? Чего только стоит фрегат «Солей-Руаяль». 110 пушек, свеженький, недавно с верфей. Да и французских адмиралов идиотами не назовешь. Очень мало бы утешило Эдварда Рассела сообщение о том, что кормят французов не намного лучше. А порох, который им поставили, большей частью состоит из угля, и потому нужно его побольше, да и нагар с него. Его же выделили, и стрелять пушки будут, вот. К тому же, там, где англичане делали ставку на калибр пушек, французы ставили более мелкие орудия, но и более скорострельные, и на 2 английских выстрела могли ответить своими 3. Сэр Эдвард понимал, что в начале июня французский флот выйдет в море, и что битве быть. Кто победит? Неважно. Свой долг он выполнит и будет стоять до последнего, что бы ни случилось. «А вырос-то как! И как на батюшку похож!» Польская королева, не стесняясь, тискала приехавшего брата. И верно, из всех Романовых Володя был больше всего похож на отца. Те же мягкие черты лица, чуточку беспомощное выражение, добрая улыбка. 20 пройдет, и не отречишь их. Своей долей восхищения удостоилась и Наташа. И пришла очередь кузенов. Сын, сын, 3 дочери и еще один сын. Польская королевская чета времени не теряла, приумножая число юных корибутов. Поцелуи, объятия, слезы, письма. В том числе и несколько официальных, переданных Михайле. Свадьба польского королевича и княжны из рода Ракоцы должна была состояться в Польше, а Наташе предстояло ехать в Венгрию. И глядя на юную царевну, Михаил не мог не подумать, что Ференцу повезло. Красавица, умница! Если она хоть чуть похожа на его, Михайлу, жену, лучшего и не надо. Сколько лет они с Марией вместе, а Михайло на других женщин и не смотрел. К чему? Мария любила его, была умна, красива, подарила ему детей. К тому же жену он искренне полюбил. Женился по расчету, а получилось счастье. Вот и сыну бы так повезло. Хотя мать у Юлианы умничка. Может, и дочь окажется не глупее. Вот прибудут венгры, посмотрим. А пока можно и племянников пораспрашивать. Что на Руси делается? Как? Когда? Сильный сосед – это хорошо. А такой, который с тобой плечом к плечу стоит, так и еще лучше. И даже если тебе невеста не понравится, или ты разочаруешься, все равно улыбайся и будь милым. Ты понял? Ферик кивнул. «Да понял, понял он все. И вообще, русская царевна им необходима. И союзник, и поддержка, и укрепление связей. Да и лучше уж русская царевна, чем какая-нибудь германская или итальянская княжна. Их там столько бегает, что тараканов в бедняцкой хижине. А толку? Эта-то уж точно родовитая». «Юлиана, это и тебя касается. Губ не кривить, рожь не строить. Ученость не показывать. Мужчины не любят умных женщин». «Но папа же на тебе женился?» «Это был такой же политический брак». «И потом...» По губам Илоны скользнула лукавая улыбка. «Я его не пугала. Старалась не испугать с самого начала. Уже потом он разобрался». В Краков они въезжали тайно, без шума, гамма, торжеств и цветов. Его Величество прислал письмо, а Илона и не возражала. Ни к чему, вряд ли Леопольд ограничится одним покушением. А дети, ее дети, последняя надежда Венгрии. Они должны жить, должны выйти замуж, жениться, родить и воспитать истинными венграми своих детей, добиться, чтобы их страна стала сильной и свободной. Имра оставался дома. Ему вовсе не хотелось участвовать в торжествах, гулять на чужой свадьбе, да и вообще веселиться. Горе пока еще гнуло его к земле. Илону тоже, но... Илона могла все стерпеть, чтобы ей не выпало на пути. А вот Имре, горячий, вспыльчивый, гордый, никогда не терпел того, что ему не по нраву. «Ох, Жужжанна, доченька!» Видимо, чем-то Илона себя выдала, потому что Ферик положил ей руку на плечо. «Мам, я обещаю, я обязательно отомщу за нее, клянусь!» Вместо ответа Илона растрепала смоляную макушку сына. «Будь оно проклято! Но почему ее малыш вынужден так рано повзрослеть? Почему? И сколько еще потребует от него этот жестокий мир? Чем он заплатит за право носить имя Ракоцы?» Илона не знала. Она бы всю кровь отдала по капле, лишь бы ноша ее сына оказалась чуть полегче. Но кто бы взял? Дьявол не приходит подписывать договоры кровью, даже когда смертные на это заранее согласны. А еще, как-то она уживется с невесткой, как-то невестка уживется с Фериком. Будет ли счастлива Юлиана? Известно же, что жена — это больше половины удачи мужа. Достанет ли удачи на ее сына? «Господи, помоги, Пресвятая Богородица, ты же тоже мать!» Но небо безмолвствовало в ответ. Французский флот вышел в море в середине мая 1690 года, а английский флот... О, что бы только не отдал сейчас сэр Эдвард за помощь. Ну, хоть откуда-то. Хоть Дания, хоть Голландия, хоть бы кто. Не дождешься. Все заняты своими делами. Никому нет дела до несчастной Англии. И чем они прогневали Бога? Сэр Эдвард честь честью отстоял службу, помолился за победу, и английский флот также вышел в море. Два флота сошлись 22 мая в проливе Ла-Манш, неподалеку от мыса Бичихет. В эскадре Рассела было 57 линейных кораблей, 20 фрегатов, почти 3700 орудий и 20 тысяч человек. Французский флот, увы, превосходил англичан количеством. 70 линейных кораблей, 6 фрегатов, 42 брандера и более 4500 орудий, более новых и лучших, чем у англичан. К тому же почти 30 тысяч человек. Авангардом французов командовал Шато Рено, авангардом англичан – Торрингтон. И это стало решающим в битве при Бичихет. Увы, решительностью Торрингтон и в лучшие свои дни не отличался. У сэра Рассела мнение было вполне определенным – атаковать немедленно. – Торрингтон же замешкался ввиду превосходства сил противника, и это сыграло на руку де Турвилю. Пусть северо-восточный ветер сопутствовал англичанам, у французов оказалось достаточно времени, чтобы подойти поближе. Шато Рено отважно приблизился к английскому флоту на дистанцию пистолетного выстрела и открыл огонь. Торрингтон, растерявшись, подал команду открыть ответный огонь не сразу, и французы успели перезарядить орудия. «Огонь!» Ядра выли и свистели над морем. Эдвард Рассел буквально рычал от гнева, выводя вперед свои корабли. «Торрингтон! Идиот! Торрингтон!» «Но кто же знал? Вообще разведка у англичан была поставлена неплохо. Но как ты проследишь за флотом в море? Как угадаешь, куда он пойдет? Рядовым морякам такие вещи не сообщают. Да и как прислать весточку с борта корабля?» В ответ на действия англичан французы, дождавшись, пока те выстроятся в линию... Это не драка один на один, где главным является маневр. В данном случае маневрировать было негде. Просто держать строй и стрелять, пока хватит боеприпасов. Ответили своим огнем и выпустили брандеры. Благо, у французов они были. Англичане принялись их расстреливать. Но меткость канониров той эпохи была такова, что в цель они попадали большей частью случайно. Да еще ветер, неспокойная вода. Штук 8 брандеров и правда взорвались, не доплыв. Зато остальные 30 достигли английской линии. Кто-то взорвался, кто-то честь по чести загорелся, забросив абордажные крюки на подвернувшийся корабль врага. Строй англичан дрогнул и принялся распадаться. Сэр Рассел пытался навести порядок, но куда там? Один из брандеров вообще очень удачно поджег корабль Торрингтона, а в результате весь авангард потерял командующего. Арьергард был пока загорожен основной частью флота. Но кое-кто, уже подумав, пустился на утек, справедливо полагая, что сэру Расселу будет не до них, а потом разберутся, если будет кому разбираться. А дела англичан ухудшались. Де Турвиль приказал Шато Рено продолжать обстрел, а сам двинулся вперед, чтобы обойти противника с наветренной стороны и взять в два огня. Рассел понимал, что с ним хотят сделать, но... Брандеры сыграли свою роль. Авангард горел, приближаться к ним было просто опасно, и французы собирались ударить именно в этот разрыв. Рассел угадал верно, превосходство в артиллерии также сыграло свою роль. 12- и 18-фунтовые орудия наносили громадный ущерб такелажу. На палубы английских кораблей летели книпели и брандскугели, и перестрелка продолжалась около 3 часов. Эдвард Рассел стоял насмерть, но французы, окружив таки его флот с боков, стреляли словно заведенные. Поражение было неизбежно, и Рассел думал уже о том, чтобы сохранить хотя бы часть флота. Но потом на помощь англичанам пришла погода. Ветер, который так умело использовали французы, стих в одночасье, начался полный штиль, и тут французы приуныли. Галер, которые могли передвигаться на веслах, у них с собой не было. Впрочем, у англичан их не было тоже, но за них был начавшийся отрыв, которым воспользовался Рассел. Корабли англичан начали постепенно отходить, пользуясь шлюпками. Их буксировали к течению. Французы пытались преследовать их, пользуясь тем же приемом. Но шлюпка — это не корабль, тут надо грести, а за высоким бортом не спрячешься. Так что англичане принялись вполне успешно отстреливаться. Де Турвиль махнул рукой и принялся наводить порядок в эскадре. Никуда англичане не денутся, наступит прилив, и можно будет их догнать, или ветер подует. Ветер не подул. Словно издеваясь, погода дала англичанам фору в 3 дня. Впрочем, это их особенно не спасло. Из 70 с лишним кораблей Рассела уцелело не больше 30. Погибло около 10 000 человек. Рассел знал, что не меньше 10 кораблей французы просто захватили, и спустя пару месяцев английские пушки станут стрелять по англичанам. А что? Потратят время на ремонт и переименование, и добро пожаловать в открытое море. Впрочем, отпущенное ему время Рассел использовал с толком. Снял все флаги и буйки в устье Темзы, чтобы враг помучился, если решит высаживать десант. Поднял на ноги отряды милиции и приказал строить баррикады. Англичане намек поняли, и из Лондона начался отток людей. Купцы вывозили добро, дворяне, кто уезжал, кто готовился к обороне. И волновались англичане не зря. Де Турвиль потерял всего 10 кораблей, плюс изначально предназначенные на убой брандеры. Но люди, кроме 1500 человек, из них около 200 раненых, были целы и на ногах. Де Турвиль отлично понимал также, что другого шанса не будет. Если сейчас он попробует войти в Темзу, может получится, может нет, но это будет оправдано. И потом, он уже разбил английский флот, он уже победитель. Захват Лондона, если получится, вознесет его на пьедестал. Если же нет, адмирал почти ничего не теряет, ну, кроме славы. Но жил он без нее и проживет. А вот возможность дать хорошего пинка англичанам, овчинка определенно стоила выделки. Оставалось найти лоцмана и... Как известно, кто ищет, тот и обрящет. А потому, когда к де Турвилю привели бедно одетого парня с растрепанными соломенными волосами, он сильно не удивился. «Ты хочешь помочь?» «Да, ваша милость». Парень выглядел этаким смекалистым крестьянином, весьма о себе на уме, так что доверять ему де Турвиль не собирался. «Как тебя зовут?» «Лукас Мор, ваша милость». «Люк, значит?» «Как будет угодно вашей милости». А глаза серые, ясные, умные, не бегают из стороны в сторону. Нет в них этакой угодливости, отличающей тех, кто присмыкается перед вышестоящими. Даже дерзкие немного глаза. Но ведь сам пришел и отлично понимает, что в случае предательства судьба его ждет незавидная. В лучшем случае утопят или пристрелят. «Так отчего?» Это граф и спросил. И получил поразивший его ответ. «Так ведь вы, ваша милость, все равно никуда не денетесь. Начнете искать, допрашивать. Рано или поздно кто-то да согласится. Не за деньги, так под пыткой. Вот я и подумал, почему бы не мне? Только за денежку, а не за плетку». Звучало логично, но для крестьянина... Де Турвиля так и потянула взяться за ту самую плетку и немного вытряхнуть правду из крестьянина. Но тот словно почуял. «А еще, ваша милость, в Лондоне сейчас. Мой отец». И вот тут-то глаза парня полыхнули настоящей, неподдельной злобой. Так что адмирал мигом заинтересовался. «Твой отец?» Вместо ответа парень грязно выругался. История была стара, как мир. Младший сын лорда, служанка, ребенок. Правда, в этот раз ребенку повезло больше. Его мать не выгнали из дома, она не пошла по рукам. Малыш не родился в сточной канаве, нет. Просто его мать оставили в имении, но выдали замуж за рыбака, который колотил ее 7 раз в неделю, а по праздникам и 2 раза в день, просто чтобы не забывала своего места. Ну и мальчишке тоже доставалось, да так что кожа на заднице заживать не успевала. Так что любовью к родственникам мальчишка не проникся, сбежал из дома. Стал сначала юнгой на корабле, потом матросом, ходил и по Темзе, знал фарватер. Деньги ему сейчас были не лишние. Купить домик, забрать мать к себе, жениться. А если повезет, то и на жизнь останется, чтобы 2 лет в море не ходить. Разве плохо? А побочно... Месть. Вот эти соображения адмирал понял и принял, и решил рискнуть. Пусть Лукас проведет их по Темзе, а там уж они разберутся. Он даже честно расплатился. Почему нет? Когда у человека только корысть, это плохо. А вот когда к ней примешиваются еще и личные мотивы... Добровольный лоцман и не скрывал, что очень хочет оказаться в Лондоне во время сражения. И под шумок... изничтожить своего настоящего отца, а не получится убить, так хоть дом пограбить. Другого случая насолить и остаться безнаказанным у него точно не будет. Адмирал еще раз подумал, выдал парню задаток и приказал запереть его покрепче и стеречь получше. А дня через 2... Де Трувиль не был бы таким спокойным, если бы узнал о выпавшем из биографии предателя эпизоде. Так-то все верно. И по Темзе ходил, и отец сволочь, и мать забрать хотелось, но... Деньги на это уже были. Большая часть и еще определенная сумма ожидала Лукаса после возвращения. Да, и так бывает. Пришли люди, заплатили деньги и предложили помочь французам. А что с рягушатников возьмешь, то и так твое будет. Кто, зачем, в такие подробности Лукас не вдавался. И про Русь отродясь не задумывался. Какая там царевна Софья? Он и имени-то такого не знал, и ведать не ведал. А для нее все укладывалось в строку. Французы сейчас крепко сцепятся с англичанами, и это надолго, очень надолго. И те, и другие народ крепкий. Полыхнет Англия, что тот пук соломы, и гореть будет долго. А лучше бы и 100 лет, или вообще пусть на рекорд идут. 100-летняя война была? Даешь 200-летнюю. Лишь бы Людовику было не до Европы.